Все присутствовавшие в комнате говорили в полголоса и через несколько времени удалились, оставив Августа одного с Гершфогелем. Мальчик не решался выйти из печи, но все-таки попробовал взглянуть сквозь верхнюю ажурную решетку. Но оттуда ему удалось увидеть только голову льва, вырезанную из слоновой кости и украшенную золотой короной. Голова эта выставлялась из-за спинки бархатного кресла, которого, однако, ему не было видно. В комнате распространилось удивительное благоухание от цветущих растений. «Но разве в ноябре бывают цветы?» — подумал Август. Откуда-то издали доносилась тихая, приятная мелодия, вроде той, которую издавал Шпинет, только гораздо полнее. Мягче. Казалось, целый хор ангелов пел где-то там, наверху. Август отбросил всякую мысль о музее и начал подозревать, не попал ли он на небо. Уж и в самом деле, не вернулись ли мы к самому Гершфогелю? Прошептал мальчик, вспоминая слова своего друга. Кругом царствовала полнейшая тишина. Только звуки музыки раздавались все торжественнее и торжественнее. Он не знал, что находится теперь в королевском замке Берге, и что слышанная им мелодия принадлежит Вагнеру, который в одной из отдаленных комнат играл некоторые отрывки из своей оперы «Парсифаль». Вдруг раздались быстрые шаги возле самой печи, и кто-то басом сказал: «А?» Августу показалось, что это восклицание означало восторг и удивление перед красотой его Гершфогеля. Затем наступила долгая пауза, в продолжении которой, по мнению Августа, незнакомец любовался всеми подробностями этого замечательного произведения искусства. Наконец тот же голос произнес: «Да, хорошая вещь! Это прекрасная работа! И, несомненно, принадлежит Августину Гершфогелю». При этих словах незнакомец как бы случайно нагнулся к отверстию печи и заглянул в него. У Августа захватило дух. «Это что значит?» — с изумлением вскричал незнакомец. «Да там кто-то спрятался!» Тогда Август, не сознавая хорошенько, что он делает, и находясь под влиянием одной лишь всецело овладевшей им идеи, выскочил из печи и бросился к ногам незнакомца. «О, Бога ради! Не гоните меня отсюда! Позвольте мне остаться!» — рыдая, кричал он. «Я для того и залез туда, чтобы не расставаться с Гершфогелем!» Несколько стоявших в комнате придворных схватили мальчика за руки, разумеется, не особенно ласково, и злобно шептали ему на ухо: «Вон отсюда, гадкий! Как ты смеешь? Замолчи, ведь это король!» Они только что хотели было выпроводить мальчика за дверь. Точно какое опасное существо! Как тот же голос остановил их: «Оставьте его! Бедный ребенок, такой маленький. Я хочу говорить с ним». Слова короля — закон для его придворных. И потому им волей-неволей пришлось выпустить Августа. Он стоял теперь весь растрепанный, с измятой шляпой на затылке, покрытой сажей, в своем нагольном полушубке, в толстых грязных башмаках посреди этой роскошной комнаты, какой ему не снилось даже и во сне, и с изумлением смотрел на красивого, смуглого, молодого человека, глаза которого были полны огня и мысли. «Дитя мое», — ласково сказал ему этот молодой человек, «расскажи мне всю правду. Зачем ты спрятался в эту печку? Не бойся меня, я король».